Глава 20. Эхнатон 2114/43 во время войны несколько недель ввел боевые действия в далеко не самом спокойном районе. После этого он продолжал функционировать, а вот сотни машин, оказавшихся на его прицеле или пытавшихся его повредить, давно превратились в металлолом. Уцелеть ему помогло соблюдение нескольких простых тактических правил. Первое из них – движущаяся цель поразить тем труднее, чем выше скорость ее движения и чем сложнее предсказать ее траекторию. И потому, оставив Либерия, он полетел назад с максимально возможной скоростью, ведь теперь не требовалось заботиться об удобствах пассажира. К тому же тяжелые контейнеры были оставлены вместе с церковником, а сиденья сложены, что уменьшило аэродинамическое сопротивление. Местность, над которой Эхнатон двигался на первом этапе возвращения, считалась условно безопасной. Население и животный мир не имели эффективных средств борьбы с бронированными дронами, но он не расслаблялся и выдавал такие виражи, что даже интеллектуальные прицелы штурмовиков, главных врагов машин типа «Эхнатон», имели немного шансов поразить верткую цель с первого захода. Добравшись до района, где космос неоднократно засекал передачи радикалов, «Эхнатон» чуть снизил скорость, уменьшил высоту полета и начал использовать местность при расчетах своих маневров. Маскировка во врагах и руслах речушек, использовал полоски пойменных лесов, прятался от глаз возможных наблюдателей среди холмов. Ничем не пренебрегал. Приблизившись к базе стратегического резерва, он не стал подлетать к ней с востока, ибо это противоречило одному из его принципов, а именно «никогда не возвращайся той же дорогой, как бы безопасно это ни казалось». К тому же сообщение космоса заставляло подозревать опасность. Не он один мог засекать приступы контролера, это умеют и радикалы. Если они успели добраться сюда раньше Эхнатона, он может угодить в ловушку. Дрон приблизился к роще акации с запада, причем не стал лезть в нее напролом, а осторожно пробрался через поросль кустарника на невысоком пригорке и там, сохраняя неподвижность, начал наблюдать за территорией. Почти сразу он засек излучение сканера. Анализ показал, что некто имеет возможность отслеживать предметы с низким электрическим сопротивлением, но не более. Примитивное устройство, обмануть его несложно. Эхнатон не опасался обнаружения. К этому пригорку он направился, уже зная по первому знакомству с местностью, что под почвой скрыты тонны древнего металла. На его фоне корпус дрона легко затеряется. Но он не расслаблялся. Был готов в любое мгновение скрыться за гребнем пригорка. Но пока что Эхнатону никто не угрожал. Используя исключительно оптические системы наблюдения, он вскоре обнаружил, что в роще укрываются как минимум 4 дрона – один малый транспортник и 3 Теккона. Если первый мог оказаться невооруженным, с остальными на такое надеяться нельзя. Их совокупной мощи достаточно, чтобы нанести Эхнатону серьезные повреждения даже в скоротечной перестрелке. Его левое орудие на такой дистанции для их брони почти не опасно. С правым все было чуть интереснее. Эйс под впечатлением рассказа Влада переоборудовал его под стрельбу малокалиберными, сильно вытянутыми снарядами. Теоретически, это значительно повышало бронепробиваемость. Практически, система не была испытана из-за нехватки времени. Эхнатон даже не знал, какие упреждения на какой дистанции надо брать. Искусственный интеллект счел подкалиберные снаряды неизвестным фактором, исключив их из расчетов. Таким образом, получалось, что его орудийная спарка функционирует лишь на 50%, а это существенно снижало вероятность успешного завершения боя против отряда дронов противника. Эхнатон продолжал наблюдение. Ближе к вечеру в роще наметилось оживление. В транспортник погрузилось неизвестное количество людей в черных костюмах. Они несли на носилках несколько раненых или обездвиженных. После этого огромный дрон в сопровождении 3 Текконов улетел на восток. Эхнатон, выждав около часа, пошел на риск, прочесал рощу всеми имеющимися сканерами, засек еще один Теккон, до этого ни разу не засветившийся. Один – это не 3. И пусть он даже засек работу сканеров, Это не дает решающего преимущества, так как сам обнаружен. Следовало немедленно подавить средства связи Теккона, чтобы он не успел вызвать подкрепление. Возможности радиоэлектронной борьбы у Эхнатона были невелики, но их хватало, чтобы секунд 20-30 вражеская машина не смогла вызвать помощь. Забивая эфир помехами, он ринулся вниз, виртуозно при этом маневрируя. И не зря. Противник начал обстрел почти сразу. Странно, ведь Теккон должен понимать, что стрельба через древесную поросль не слишком эффективна, и тем не менее он продолжал и дальше расходовать боекомплект. Эхнатон получил 2 попадания стальными шариками, но скорость снарядов была снижена стволами акаций, да и принял он их на чуть наклоненный передний бронелист, оба срикошетили. Перед позицией Теккона начало вздыматься облако древесной трухи, именно в него Эхнатон ударил плазмой на максимальном рассеивании. Степь осветила на километры вокруг. Огненный шар сожрал распыленную пищу, расплылся, охватывая деревья. Эффективность стрельбы противника, и без того невеликая, резко снизилась из-за возникших проблем с оптическими системами наведения. Эхнатон, уже почти не маневрируя, резко набрал скорость, в считанные секунды оказавшись 50 метров выше противника. Тот странно медлил. Понятно, что до этого он висел на минимуме тяги, чтобы не выдавать себя излучением гравипривода, но кто мешал ему разогнать его в начале боя? Сейчас Теккону не хватило тяги, чтобы задрать корпус вертикально. Через 3-4 секунды он обретет полную подвижность, но Эхнатон не стал предоставлять ему такую возможность. Пролетая над Текконом, он клюнул носом на мгновение, поймав вражескую машину в прицел. Сдвоенная короткая очередь – Эхнатон не в силах совладать с инерцией, умчался дальше. Верхняя бронесфера Теккона была защищена лучше, чем днище, что неудивительно. Злейший враг такого типа боевых дронов – атмосферные штурмовики. Но все же не сравнить с передними листами, и обстрел с минимальной дистанции имел высочайшие шансы на успех. Эхнатон зафиксировал 3 попадания из левого орудия с 2 пробоинами и 2 из правого, причем пробили оба. Пожалуй, правое орудие теперь можно включать в расчеты вариантов боя. Действует хоть и с меньшей скорострельностью, но эффективно. Эхнатон не мог видеть, что подкалиберники нанесли минимум урона. Один прошил Теккона насквозь, не задев ничего серьезного. Второй, разрушившись при прохождении через броню, раскаленными осколками брызнул на кожух гравипривода, не повредив его. Другое дело старые добрые шарики. Первый пробил защиту интеллектуального блока, превратив машину в металлического идиота. Второй, прошив верхний бронелист, полетел дальше, порвал тягу кинетического орудия, срикошетил от нижнего листа брони, после чего произошло крайне маловероятное событие, почти на грани чуда. Но такое случается куда чаще, чем говорят статистические расчеты, особенно если за дело берется кто-то очень опытный. Боевого опыта у Эхнатона было «завались». После рикошета шарик ударил в гравипривод, как раз осыпаемый раскаленными осколками разрушенного подкалиберного снаряда. Тот попал не в кожух, а в вывод патрубка системы пространственной коррекции. Пробил его, но не насквозь, растеряв силу после всех приключений, помчался по толстостенной трубке, отскакивая от стенок, будто теннисный мячик, и закончил свой путь, перебив энергоканал в тот самый момент, когда Теккон наконец начал выдавать полную мощность на гравитационную установку, торопясь вывести ее на рабочий режим. Энергетическая установка была сейчас уязвима как никогда, как-никак режим разгона. К тому же радикалы существенно ее упростили ради облегчения, сняв модуль аварийной разгрузки. Таким образом, высвобождавшуюся мощь теперь некуда было девать. А энергоячейка не та штука, которая прощает подобную расточительность. В Теконе их было 3, смонтированных параллельно. Спустя несколько наносекунд после фатального повреждения энергоканала, все они превратились в облако ионизированного газа, в котором протекали бурные реакции распада тяжелых элементов. Эхнатон, по инерции преодолев 100 метров, только начал было останавливаться, как внезапно зафиксировал поток гамма-квантов, и почти сразу обнаружилось, что вместо противника образовался огненный шар, характерный для начальной фазы взрыва ядерных боеприпасов. Эхнатон ослеп и оглох. Ударной волной его швырнуло непонятно куда. Все, что он успел, это ослабить привод орудийной турели в надежде, что при не очень сильном ударе ее не повредит. Затем выждал несколько секунд и начал реанимировать сенсорную систему. Первой, как ни странно, заработала оптика. И очень вовремя. Отброшенный на сотни метров вверх, он стремительно приближался к земле. Гравипривод не пострадал. Эхнатон быстро выровнялся, в течение нескольких секунд привел себя в состояние, при котором мог продолжать бой, и только после этого попытался оценить, что же произошло с противником. Текона он не обнаружил, в связи с чем был сделан вывод, что взрыв – результат критического повреждения энергетической установки дрона. Тот был столь любезен, что превратился в плазму далеко от входа в подземный комплекс, и вход, если и повредило, то незначительно. Приблизившись, Эхнатон попытался вызвать контролера, но ничего не получилось. Система связи умерла. Слишком близко он был к взрыву, а Эйс не позаботился о восстановлении защиты против электромагнитных импульсов. Активировав резервный центр связи, он повторил вызов, но не получил ответа. Просканировал область в районе входа и не обнаружил признаков человеческого присутствия. Облетев по кругу дымящиеся остатки рощи, Эхнатон умчался на север, укрылся на том же пригорке и начал размышлять о том, как следует поступить дальше. Приказ гласил следующее. Вернуться на базу стратегического резерва, найти контролера, далее оставаться в его распоряжении. С высокой степенью вероятности Эхнатон предполагал, что контролера на базе больше нет. Его или уничтожили, или увезли на транспортном дроне. Радикалам не было смысла его оставлять. А может, группа древних осталась внизу, на глубоких уровнях, где его сканеры не достают, и контролер с ними? Эхнатон избрал тактику выжидания. Спустя 3 часа с северо-востока приблизился отряд из 4 тэконов и громадного транспортника, оборудованного навесными турелями с крупнокалиберными орудиями. Из него выбрались несколько человеческих фигурок в черных костюмах, побродили по пепелищу, затем закопали в пепле несколько непонятных предметов и поспешно вернулись в машину. И дроны быстро удалились за горизонт. Эхнатон знал, что после подрыва энергоячеек местность сильно загрязняется радиоактивными изотопами, и это очень вредно для биологических организмов. Ничего удивительного, что радикалы не стали задерживаться на пораженной территории. Убедившись, что Текона больше нет, они вернулись туда, откуда пришли. И даже не попытались спуститься на нижние уровни базы. Вывод – на базе никого нет. Взорвавшийся Текон был оставлен в засаде на случай появления врагов-радикалов. Не определив, по какой причине он погиб, они не стали рисковать другими машинами, разместили датчики, которые предупредят о прибытии посторонних, а сами остались где-то не очень далеко, чтобы быстро примчаться по их сигналу. Эхнатон все еще не понимал, что следует предпринимать дальше, и попытался выйти на связь с орбитальным командным центром, хотя космос это не рекомендовал. Безрезультатно. Тогда он удалился на юго-запад, двигаясь около часа с максимальной скоростью, и предпринял попытку связаться с базой. 3 раза сбросил пакет с информацией о пленении или смерти контролера и предполагаемой засаде радикалов и отправил запрос о дальнейших инструкциях. Ответа тоже не было. Зато он засек луч поискового сканера. Кто-то перехватил его передачу. Пришлось опять удаляться, несколько раз меняя курс, и думать, непрерывно думать. Непривычное занятие. Нет, он веками ему предавался, но в последнее время всегда находился кто-то, кто делал это за него. Мысли путались, и Эхнатону пришлось вернуться к истокам. Кто он? Он боевой дрон. Его задача? Защищать людей. Кого именно надо защищать? Вот тут он колебался. Трудно расставить приоритеты, но как ни крути, а на первом месте должен быть контролер. Значит, именно о нем и надо позаботиться в первую очередь. Эхнатон рассмотрел вариант с возвращением на базу. Там имеются 2 ценных человека – Эйс и Тея. Остальных можно не брать в расчет. Вероятность того, что они сумеют справиться с радикалами, схватившими контролера, невелика. У них слишком мало сил и возможностей. Либери еще менее ценный человек по шкале Эхнатона, но у него есть возможность набрать армию союзников. А армия – это уже серьезная величина. Развернувшись, Эхнатон помчался в направлении человеческого анклава. Тея изучила в сообщениях Натона и, стараясь хотя бы внешне казаться бесстрастной, тихо спросила. «Кос, ты смог бы выйти с ним на связь?» «С кем именно?» «Со всеми». «Судя по всему, система связи Эхнатона функционирует некорректно. Я принимаю его передачи, а он мои нет. Возможно, это результат повреждения в бою с вражеским дроном. Влада тоже вызываю, но безуспешно. Если он жив, то его сигналы блокируются или его система связи не работает. Либерий выходит на связь регулярно. Следующий сеанс с ним через 2,5 часа». «Эхнатон заявил, что отправляется к нему». «Да. Необычный выбор, но логичный. Эхнатон, очевидно, счел, что у Либерия больше шансов освободить Влада». «А мы?» «Вас мало». «У нас есть оружие, мы делаем его. Мы уже много сделали». «Его еще надо доставить Либерию». «Местные боевые дроны могут перенести много. Они мало груза берут, но их зато почти 50 единиц». «У них нет автономного интеллекта. Они управляются и скином базы. И если удаляться от нее, станут малоэффективными». «Эйс, ты ведь говорил, что сможешь собрать пульт управления для работы в ручном или автоматическом режиме». Техник кивнул. «Да, ничего сложного в этом нет. Их можно будет завязать на мобильный скин или даже на ручное управление». «У вас нет мобильного скина, а ручное управление таким количеством машин малоэффективно». «У нас есть скин», — возразила Тея. «С первой базы тащим. Самый грамотный там был. Мы всех оставили по дороге, а этого так и возим, на всякий случай». «Надо будет заброшенными вернуться», — встрепенулся Эйс, патологически жадный до техники. «Мне кажется, что это не так срочно, как остальное», — сказала Тея. «Ты делай пульт управления, и как сделаешь, я полечу на север, с дронами». «Влад не позволял тебе лезть в опасные места», — встрял Мерик. «Его здесь нет, и я приняла решение. Или кто-то лучше меня справится с этим?» «Что там вообще произошло? Я так и не понял», — подал голос один Ри. «Ведь после приступа у них было время уйти от той базы, но они почему-то остались на месте». «Я их предупреждал», — заявил Кос. «Старший группы ответил, что до приступа контролер приказывал не покидать базу. Они ждали, когда он очнется». «Да они просто сумасшедшие!» «Вряд ли психически нездоровых людей держали на такой работе. Очевидно, имеется неизвестный нам фактор. Есть вероятность, что резервный персонал не может игнорировать приказы контролера». «Извините, что перебиваю», — вмешался Эйс. «Я всего лишь техник, но знаю, что каждая военная операция должна начинаться с планирования. И какой у вас план?» Тея пожала плечами. «Я не военная. Думаю, надо постараться напасть на их центр. Там, где они фокусатор строят. Кос говорил, что там чаще всего их сигналы ловит. Наверное, и Влад там». «Туда бы сбросить сборку из пары десятков ячеек», — вздохнул Эйс. «А Влад!» — чуть не закричала Тея. «Да я просто помечтал вслух. Нет у нас носителя, чтобы разбомбить их. Не будем же рисковать единственным Эхнатоном. А если Влада не выручим, то это поражение. Стражи баз резерва только ему подчиняются. Мы здорово сглупили, оставив его одного». Выдержав паузу, он добавил. «И плана у нас нет. Твои замыслы, Тея, планом нельзя называть. К тому же Либерий не станет тебя слушать, а без него мы ничего не сможем сделать. Да и с ним вряд ли».